Курсий для Корана. В экспозиции Музея исламского искусства в Каире имеется шестигранный инкрустированный столик, называемый курсием. Он предназначен для хранения Корана. Столик сделан из популярного у арабов материала – латуни, инкрустирован серебром с чернью и покрыт арабской вязью. Предполагается, что его изготовили для султана Калауна, выходца из Черкесии, правившего в Египте в 1280-1290 годах. Но возможно, что курсий и более позднего происхождения. Столик выглядит как ритуальный предмет для проведения религиозных действий. Так, собственно, и было. Он мог стоять в спальне султана, мог находиться в его личной мечети. Открывались металлические дверцы, Коран выкладывали на плоскую поверхность, покрытую специальным ковриком или подушечкой, и читали. А когда чтение молитв заканчивалось, Коран снова бережно укладывали в курсий и металлические дверцы закрывали. Священнодействие заканчивалось. Коран – важнейшая книга для всех мусульман. Она – собрание пророческих откровений Мухаммеда, основателя ислама и первой общины мусульман. Поэтому место для ее хранения по-особому выделяли, украшали. У богатых людей, а также в мечетях, для этих целей служили покрытые арабским орнаментом курсии. Изначально, следуя пророку Мухаммеду, Коран читали вслух нараспев. С арабского «аль-Куран» так и переводится «чтение вслух, наизусть». После чтения, после медитации, Коран убирали. Его надо было хранить в надежном месте. Для этой цели больше всего подходил закрытый со всех сторон латунный курсий. В отполированном латунном столике Коран был как бы защищен от всех. От земной суеты, от недобрых взглядов. Он оставался чист для следующего прочтения. На Ближнем Востоке латунь издавна была одним из самых популярных металлов для изготовления разных столиков, сосудов для омовения и питья. Этот же металл, сплав меди и цинка, желтого цвета, хорошо поддается полировке, после которой выглядит как золото. Он очень удобен в ковке, вытягивается в проволоку, легко поддается гравировке и штамповке. У мусульман, как известно, запрещено скульптурное изображение любых живых существ, в том числе Аллаха, поэтому всех святых они воспринимают только умозрительно. Не случайно поэтому в их искусстве получил распространение орнаментальный рисунок. Мечети, стены зданий, священные предметы с давних времен украшаются символическими, ажурно связанными линиями, которые называются арабесками. Исламский курсий исполнен в стиле арабески, в нем арабские буквы переплетаются с различными растениями, символизируя древо жизни. На Востоке это не декоративный узор, а именно выражение образного мышления мусульманина. Выбранная для курсия форма шестиугольника тоже не случайна. Шестиугольник – древний восточный символ. Еще до зарождения христианства и иудаизма шестиугольник или гексаграмма был знаком культа богини Астраты. Во времена правления султана Калауна шестиугольная звезда встречалась как на восточных амулетах, так и на западных. Христиане сделали из него вифлеемскую звезду и изображали двумя треугольниками, наложенными один на другой. Согласно Библии, она сияла над домом, в котором родился Иисус Христос. Но в древности эти символы столь разделяющей роли не играли, и шестиугольник для мусульманина, как и прочие многоугольники, оставался признаком веры, признаком незыблемости ислама.